Глава 26. Севира поглотила пустота. Отражения из других жизней обступили принца. «Ты, наконец, понял? Это должен был быть я. Любой из нас. Любое иное будущее оказалось бы лучше. Прийти с ней в обитель. Пройти с ней через муки Эльтуна. Прожить с ней путь от наречения до этого момента. Это должен был быть я. Но я все испортил. Тогда на озере, если бы я не пошел спасать птицу, то брат не провалился бы под лед. Я тогда утонул. Я умер давным-давно. Мой отец не винил бы меня за этот поступок и дал бы имя в 7 лет. Он бы не бил меня. Я вырос бы другим человеком. Ты вырос бы мной. Сильным, смелым. Достойным. Я освоил бы куб, а после вылечил бы брата от его болезни. Я бы спас его от смерти. Я бы спас его. Я спас его! Было бы торжество. Среди множества улыбок я заметил бы в толпе девочку с разноцветными глазами, подошел бы и сказал, что она похожа на лик богини. Ей дали бы имя. Мы бы дружили, вместе открыли бы куб. Она узнала бы, что родилась бесценная, я бы не струсил и признался, что шкатулка пуста. Не испугалась бы и она. Рассказала, что не может открыть свою. Мы были бы вместе, когда люди впервые узнали о том, что богиня больше не с нами. Познаватели к тому времени уже поняли бы, что куб — часть оракула, и пришли бы за ним в Эласет. Отрицатели, прознав обо всем, похитили бы и меня, и ее. Увезли бы в Эльтун, где я стал бы зависим от ядовитой воды. И все повторилось бы, как с Шором. Она влюбилась бы в меня, а не в него. И я бы любил ее сильнее жизни. Служил ей, как служил он. Мы бы спаслись. А Сенрих поднял бы все ветви на поиски. Они остановили бы вторжение варваров. Победили бы мастера. Это должен был быть я. Как много пошло не так. Кольцо не затмило бы разум матери, и она не убила бы отца. Сенрих остался бы жив и защитил бесценных. Вот оно, то будущее, что ты так искал. Да, он защитил бы бесценных, столь неугодных для колыбели миров. Это она подтолкнула Сенриха выйти на лед? Или это я, безымянный глупый ребенок, стал причиной хаоса? Это из-за меня мы упустили такую прекрасную жизнь, где никого нет счастливее, где мы вдвоем. Это все ты, ты виноват из-за твоей трусости, из-за твоей глупости, из-за твоей слабости. Ты ей больше не нужен, ты никому больше не нужен. Закрывай глаза, маленький принц, ты устал. Ты не должен их слушать. Ты не должен больше страдать. Ты можешь уйти. Иди ко мне, я не сделаю тебе больно. Я подарю тебе все, что захочешь, любой дар. Ты проживешь множество счастливых жизней. Помнишь, как хорошо тебе было в фантазиях? Я могу забрать тебя в них навсегда. Дай только взгляну, что ждет ее дальше. 2 картины будущего обожгли его разум. Одна огнем, другая светом. Одна пахла смертью, другая сияла в лучах вечной звезды. Но что приведет к тому или иному исходу, Севир не мог рассмотреть. Перед ним открылась дорога, и ушла бы 1000 жизней, чтобы увидеть, что ожидало в конце пути. Судьба Радана теперь в ее бесценных руках. Как же ты поступишь? Что ты решишь? Севир отозвал куб и посмотрел в небо. Было ли оно настоящим, или жило лишь в его воображении? А эти голоса? «Кто-то зовет?» «Севир, что здесь произошло?» «О, проклятие! Ренфилл! Бун, помоги ему!» «Мари, успокойся, он мертв. «Севир, Севир, посмотри на меня! Севир!» «Что с тобой? Очнись! Он не слышит тебя!» «Да я!» «Севир, что с оракулом? Севир, где куб?» «Шкатулка!» — прошептал Севир, задохнувшись от чувства сосущей пустоты внутри. «Я не могу призвать шкатулку!» Севиру стало страшно. И тут перед затуманенным взором появился нечеткий, будто нарисованный карандашом силуэт. Но Севир узнал Вьюгу. Шерсть теперь походила на ночное небо. Глаза сияли ослепительными огоньками. Сколько звезд было у этого божественного зверя. Севир попытался поймать одну искорку на остром ухе и засмеялся, когда она кольнула его в палец. Вьюга на прощание прижалась носом ко лбу Севира, и он ощутил, как она осторожно проникла в его разум, чтобы показать свою историю. Как она искала жизнь среди звезд, и как по чьей-то злой воле потеряла связь с домом и семьей. Вьюга выла в пустоте, но никто не отзывался. Наконец ее подобрал великий Эссамптор. Шло время. Вьюга старела, умирала и перерождалась снова и снова. Когда в обитель пришла Двуликая, то попыталась помочь Вьюге огнем творения. Богиня надеялась вернуть то, что у Вьюги кто-то отнял, но не вышло. Вместо способности связываться с любым живым существом в самых дальних уголках мироздания, Вьюга научилась проникать в разум людей и воем призывать холод. Мастеру не нравилось, что Двуликая так много времени проводила с Вьюгой, и он пригрозил убить зверя. Двуликая взмолилась отпустить живой дар, и мастер согласился. Но он сделал шкатулку с секретом. Она объединила жизнь Вьюги и Ренфила. Мастер думал, что так следующая жизнь станет для Вьюги последней, но ошибся. Смерть лишь освободила ее от уз огня творения. Череда видений остановилась. Вьюга чуть склонила голову перед Севиром, а затем развернулась и прыгнула вверх, оттолкнулась от воздуха и помчалась по небу, словно живое созвездие. Наконец-то свободная, бесстрашная, вечная. «Я знал, что она может летать», — сказал Севир с улыбкой. На душе стало тепло и спокойно. Безумие закрыло от него весь мир и заключило в объятия. Бесценная подняла золотым протезом черный деревянный куб, который появился рядом с Мирашхором, и накрыла ладонью. Шкатулка еще хранила тепло рук Севира. Оракул погас. В обители как будто стало темнее. Чувство одиночества грызло нутро. «Он хотел спросить тебя», — сказала Пейран тихим голосом. «Приняла ли ты его клятву? Стал ли он принцем ветви? Но ты ведь не могла этого сделать. Тебя уже не существовало. Я помню, как он стоял там». Она запнулась и бережно поставила куб на Мирашхор. «Севир стал принцем, потому что его клятву приняла ты», — сказала Двуликая, и в ее тоне проскользнуло что-то человеческое. Сочувствие или попытка утешить. Но бесценной было все равно. Она сняла с себя все дары и сложила рядом с колыбелью миров. Потом взяла в руки свою шкатулку и задумчиво провела пальцами по крышке. «Ты забрала тысячи жизней этим даром, ввела законы, которые раскололи мир надвое. Нареченные и безымянные, отцы и матери, бесценные и отрицатели, светлые дары и темные. Даже вы с мастером стояли по разные стороны. Почему ты думаешь, что это можно исправить? Почему уверена, что Ародан можно сделать вечным миром? Откуда вообще знаешь, что вечные миры существуют? Если ты посмотришь через око на вечную звезду, то увидишь вокруг нее несколько таких миров. Один из них называется Мелководье. Колыбель миров. Какая это колыбель?» — перебила Пейран. «Это просто машина. Механизм, устройство, которое работает на потраченном людьми времени». «Пусть так. Мелководье для этой машины вроде образца. Иногда мне казалось, что с него все и началось. Но это только догадки. Почему ты так решила?» «Потому что Мелководье стало вечным миром без участия Эссамптора или какого-либо другого существа. Ты можешь посмотреть через око всю историю этого мира. Я взяла оттуда множество идей, даров, технологий и решений для Ародана». «Проклятие, ты даже не сама придумала все это. Почему? Почему все так обернулось?» «Потому что я не бог», — крикнула Двуликая, взмахнув руками, — «а человек, понимаешь? Такая же безымянная, как и ты. Я пришла в обитель в 16 лет. Я прожила целые эпохи, как во сне, в бесконечном кошмаре, один на один с безумным чудовищем. И все ради того, чтобы наш мир жил вечно. чтобы он не сгорел в проклятом пламени. Знаешь, гибель скольких планет я видела? Тысячи! Я хотела уберечь Радан от гибели и делала для этого все, что могла. И что теперь? Ты вольна делать, что посчитаешь правильным. Ты можешь оставить все как есть и уйти, или забрать все время этого мира и начать историю Радана заново, либо уничтожить его, как того хотел мастер, и прекратить все страдания. А можешь остаться, постепенно отменять мои законы и вести Радан к вечности. Я не ты. Я не смогу сделать это одна. Ты не останешься одна. С тобой будет Шор. Поверь, он не страдает там, не мучается в ожидании, когда его позовут. Он не сможет причинить вред, дотронуться до тебя, если не захочешь. Тебе не придется столетиями терпеть насилие. Двуликая вздрогнула и испуганно замолчала. Она опустила взгляд, сжала кулаки и сдавленно договорила. Дары у тебя. Захочешь, тебе помогут познаватели. Или принцы, да кто угодно. Твой облик отлично подходит для того, чтобы сойти за меня. Никто не заподозрит подмены. Что бы ты ни решила, ты абсолютно свободна в своем выборе. Если еще есть вопросы, самое время их задать, потому что Даур уже вошел в шатер. Второй раз мы поговорить не сможем. Я стану просто записанным в зеркале истории отражением. Двуликая подошла к зеркалу, и Пейран впервые рассмотрела в ней человека. Измученную женщину, которая не знала ни счастья, ни судьбы, ни будущего. Двуликая отдала жизнь, чтобы исправить свои ошибки, и теперь покорно ждала неминуемой смерти. «Скажи, разве не было сценария, в котором ты осталась бы жива?» «Был», — сказала Двуликая с горечью в голосе. «И что пошло не так?» Двуликая помолчала, будто не решалась раскрыть бесценно еще одну тайну, но она обещала рассказать все. Она посмотрела Пейран в глаза и сказала. Шор не должен был ехать в крапчатые земли. «Какое это имеет значение?» «Если бы он остался, то Даур не стал бы выполнять приказ Рао. Это задержало бы мастера еще на несколько лет, и в итоге он бы так и не открыл шкатулку. Я бы осталась жить в виде чистого сознания и хотя бы увидела, что случится с моим любимым миром». «Шор не виноват в твоей смерти. Он же не виноват?» Бесценную снова охватил ужас. «Конечно, нет. Мы все делаем выборы, порой ломаем судьбу. Иногда это к лучшему, иногда к худшему. По моему плану, они с Хасандрой не хочу знать», — глухо проговорила Бесценная, почувствовав, что сейчас заплачет. «Не говори мне, какая у него была бы жизнь». Двуликая кивнула. Она оглянулась на Радан, что-то увидела в крапчатых землях и с грустной усмешкой сказала. «По крайней мере, я не проведу вечность в шкатулке». «А мастер? Он погиб или же...» «Я не знаю. Если он сделал секрет шкатулки только для меня, то, возможно, он жив и даже счастлив от осознания, что проведет вечность с моим телом. Или же он просто умер. Поэтому его дух сейчас не летает рядом с тобой. Никто не сможет открыть его шкатулку и проверить. Ты ненавидишь меня?» Бесценная сжала губы. «Я не знаю», — сказала она честно. «Я очень-очень злюсь, и мне больно. Столько людей погибло, и ради чего? Чтобы я оказалась здесь? Не знаю, что делать, и это сводит с ума. И в то же время мне безумно жаль тебя. Меня разрывает надвое от злости и сожаления». Двуликая коснулась зеркала ладонью, и Бесценная сделала то же самое. Они смотрели друг на друга в ожидании неизбежного. За спиной Двуликая Радан начал тускнеть, а холодный ветер взметнул пыль в обители. Кажется, Двуликая что-то почувствовала, потому что ее лицо исказилось от страха и мольбы. Она прижалась к зеркалу, будто хотела сбежать от смерти, и сквозь вымученную улыбку срывающимся голосом сказала. «У меня есть просьба. Дай мне имя, пожалуйста. Не хочу уходить вот так. Я не хочу уходить. Не хочу. Пожалуйста!» Бесценная почувствовала, как в груди растет горячий ком из боли и гнева, жалости и сострадания. Та, кого считали самым могущественным существом мироздания, молит об имени. Она понимает, что имя не значит прощения. Оно не изменит ее судьбу и не спасет от смерти, но имя — возможность остаться на картине прошлого маленькой яркой точкой, которая может, вспыхнув, тут же погаснуть или сиять до тех пор, пока на нее будет кому смотреть.